Патриция Гафни. Бегство из Эдема. 1. Хотя день стоял будничный, а вечер выдался дождливый, у Шерри собралось довольно много народу. Александр Макуэйт отхлебнул ржаного виски и наметанным глазом окинул ресторанный зал. Ага, хорошенькая рыжеволосая девица у дальней стены опять смотрит на него. О ее спутнике он мог судить лишь по совершенно лысому затылку. Алекс в ответ уставился на девушку полным откровенного восхищения взглядом. Она вспыхнула и опустила глаза, стараясь скрыть улыбку, но все-таки не удержалась и опять посмотрела на него, а потом отвернулась. Румянец смущения делал ее еще краше. Алекс попытался было сосредоточиться на том, о чем разглагольствовал в эту минуту сидевший рядом с ним Беннит Кокрин, однако вскоре его взгляд снова начал блуждать по залу. Его одолевала скука. Кокрин оказался законченным болваном, невыносимым занудой и говоруном, неудержимым, как водопад. За обеденным столом он болтал без умолку, никому не давая вставить слово. Увы, с ним приходилось считаться. Благодаря одному престижному заказу Алекс мог избавиться от прозябания в чертежном бюро и подняться до партнерства в фирме. Что ему за дело в конце концов, если дом, постройку которого Кокрин собирался ему заказать, представлял собой верх нелепости. Это был небывалый, запредельный по своим масштабам мраморный монумент дурному вкусу. В настоящий момент Алекс находился не в том положении, когда архитектор может сам выбирать себе клиентов, и все-таки в глубине души он не мог не роптать на судьбу. За какие грехи она послала ему в качестве первого клиента такого беспросветного кретина? Алекс взглянул через стол на Джона Агдена, своего патрона. Тот многозначительно кашлянул и послал молодому человеку предупреждающий взгляд сквозь толстые стекла пенсне. Это сразу же отрезвило. Он выпрямился на стуле и устремил на Бена Кокрина взгляд, исполненный почтительного внимания. «Я же не говорю, что у рабочих вообще не должно быть никаких прав. На дворе 93-й год, мы на пороге 20 века. Приличный заработок за честный труд». Бога ради, я ничего не имею против, но что прикажете делать с этими анархистами? Они хотят выбросить нас ко всем чертям, захватить наши фабрики и заводы, наши банки и железные дороги. Представляете, до чего они додумались? Знаете, чего они хотят? Ну я слыхал, промямлил Алекс. Они требуют свободной любви, равных прав для негров, сухого закона, избирательного права для женщин. Кокрин кипел негодованием, он обвел взглядом стол, словно ища, куда бы плюнуть. Какая-то кучка негодяев мутит воду в моих пекарнях. Профсоюз им, видите ли, подавай. В пекарнях, вежливо переспросил Алекс. А мне казалось, что ваша специальность, фасовка мяса, Бен. Кокрин тотчас же оттаял. Разговор о собственной персоне неизменно оказывал на него благотворное воздействие. Это лишь часть моих занятий, снисходительно пояснил он, упиваясь собственной значимостью. Фасовкой мяса я занимаюсь в Чикаго и Сент-Луисе, а здесь, в Нью-Йорке, у меня другие интересы, всего понемногу. Главным образом недвижимость, но кроме того, банковское дело, страхование, поставка провизии для ресторанов, похоронные принадлежности, асфальт, всего. Понемногу, кивнул Алекс и сделал знак официанту, чтобы тот принес ему еще порцию выпивки. «С чего вы начинали свое дело, Бен?» – осведомился он. «Вы родом из Чикаго?» – вопрос вдохновил Кокрина на новый поток красноречия, но Алекс совсем перестал слушать. Вместо этого он принялся из-под тишка изучать миллионера поверх края своего стакана. Крупный, коренастый, с бочкообразной грудью и грубыми чертами лица, Кокрин гладко зачесывал назад смазанные бриолином волосы, отчего густые брови над хитрыми темнокарими глазками казались особенно косматыми. Глубокая ямочка, напоминавшая третью ноздрю, рассекала надвое воинственно торчащий вперед подбородок, и все же его внешность невольно внушала трепет. Этого Алекс отрицать не мог, и дело было не в одних только деньгах. В этом человеке ощущалась угроза, нечто первобытное и необузданное прорывалось сквозь внешний лоск, создаваемой дорогой одежды и обилием золотых украшений. Алекс вспомнил их первую встречу. В тот день Кокрин вихрем ворвался в контору фирмы Дриппера, Сноу и Агдена. «Мне нужен архитектор», — заявил он Травису, управляющему конторой. Внешне Кокрин совсем не походил на миллионера. Ни одного из компаньонов в то утро не оказалось на месте, и Травис представил его старшему чертежнику, Алексу. Это случилось 2 месяца назад. С тех пор Алекс узнал Бена Кокрина куда ближе, чем хотел. У Кокрина уже имелся особняк в Нью-Йорке, но он вбил себе в голову, что ему нужен еще один, в Ньюпорте, на участке, недавно приобретенном на Бельвью-авеню. Его указания, хоть и весьма туманные, отличались размахом. Кокрин не имел ни малейшего понятия об архитектурных стилях, его не волновали ни эстетические соображения, ни комфорт, ни целесообразность. Все, что ему требовалось, это дом, который трубил бы на весь мир, что Беннет Кокрин преуспел в этой жизни, а единственной мерой успеха в его глазах была кричащая роскошь. За всю свою жизнь Алекс не встречал более высокомерного, невежественного, грубого и вульгарного типа, чем Бен Кокрин. Но Бен Кокрин просто купался в деньгах, и это качество, бесспорно, перевешивало все остальные. Алекс одернул обшлага своего нового черного сюртука, любовно поправил складку на безупречных брюках в полосочку. Костюм обошелся ему в $80, раза в три больше, чем он когда-либо платил за одежду. Этим утром Алекс забрал его у портного, пообещав заплатить из первого же взноса в счет заказа Кокрина. Что ни говори, а в этом костюме он совсем не походил на внука калифорнийского фермера, торговавшего в Салинасе салатом и прочей зеленью со своего огорода. Когда его спрашивали, откуда он родом, Алекс неизменно отвечал, что учился в Беркли один, словно начал жить только в студенческие годы. В каком-то смысле так оно и было на самом деле. Вся его жизнь до поступления в университет была настолько тяжкой и беспросветной, что о ней и вспоминать не стоило. В третий раз за последние 15 минут Кокрин щелкнул крышкой карманных часов. Поначалу Алекс решил, что ему просто хочется лишний раз продемонстрировать им с Агденом, что часы из чистого золота. Но Кокрин раздраженно нахмурился, глядя на циферблат, и Алекс понял, что миллионер раздосадован не на шутку. Его жена опаздывала к обеду, о чем он уже успел упомянуть трижды. «Давайте сделаем заказ», — рявкнул он, прервав Агдена на полуслове, и властным жестом подозвал официанта. Алексу тоже не терпелось взглянуть на миссис Кокрин, или, как называл ее муж, бывшую леди Сару Лэндфорд. При этом он с довольным видом подчеркивал, что, выйдя за него, она превратилась всего-навсего в обыкновенную миссис Кокрин. Злые языки утверждали, что 8 лет назад Беннет Кокрин отправился в Англию в поисках титулованной супруги, увидел Сару Лэндфорд на выпускном балу и купил девушку у ее матери, обедневшей герцогини Сомервиллу, известной всему свету алкоголички, за 20 тысяч фунтов, полагая, что уж при его-то деньгах голубая кровь Сары настежь распахнет перед четой Кокрина в двери высшего нью-йоркского общества. Но план дал осечку. Фамилия Кокрина, безусловно, фигурировала в публикуемом газетой «Трибюн» списке 4000 американских миллионеров, однако на странице светской хроники она так и не попала, и никогда не попадет, насколько Алекс мог судить. Женись Кокрин хоть на самой Богородице, ему бы это не помогло. «Прошу меня извинить, я ужасно опоздала. Вы, должно быть, уже умираете с голоду. Нет-нет, прошу вас, не вставайте. Надеюсь, вы не стали меня дожидаться и уже сделали заказ. Как поживаете, мистер Макуэйт и мистер Агден? Рада с вами познакомиться». Алекс почему-то считал, что она брюнетка. Она оказалась блондинкой, чуть выше среднего роста, стройная, модно и элегантно одетая. Рука, протянутая ему для приветствия, была прохладной и неожиданно сильной. Глаза серо-голубые, как пороховой дым, щедрый широкий рот. Аристократический нос чуть длинноват, но он ее не портил. Кокрин поднялся, чтобы помочь ей снять плащ, тонкой шерсти, изысканного синевато-лилового оттенка, цвет гиацинта. Взглядом знатока оценил Алекс, весьма неравнодушный к женским нарядам. Плащ был подбит алым атласом. Интересно, она нарочно явилась в нем к столу, чтобы все обратили внимание на эту багряную подкладку? Сняв плащ, она предстала в мягкой кашемировой блузке шафраново-желтого цвета и длинной, широкой юбке переливчатого золотисто-коричневого шелка. Никаких драгоценностей, кроме обручального кольца и плоской золотой брошки без камней. Она была ослепительна. Все расселись за столом. Алекс, забыв о правилах приличия, не мог отвести глаз от миссис Кокрин. Он вздрогнул, когда ее муж заметил, ничуть не стараясь приглушить свой громогласный рык. «Ты опоздала, Сара, но явно не из-за примерки нового платья. У нее был прелестный цвет лица, настоящая английская роза». Слова мужа вызвали у нее на щеках легкий румянец смущения. «Нет», — ответила она, обращаясь к Алексу и Джону Агдену. «Прошу меня извинить, я, наверное, выгляжу как чучело. Я пришла сюда прямо с работы, не успела съездить домой переодеться». Кокрин пренебрежительно фыркнул. Она окинула его невозмутимо твердым взглядом. «В последнюю минуту случилось кое-что непредвиденное, и мне пришлось задержаться. Извините, что заставила вас ждать». Несколько секунд прошли в неловком молчании. «А чем вы занимаетесь, миссис Кокрин?» — задал Алекс самый очевидный вопрос. Она бросила на него благодарный взгляд, ее глаза потеплели. «Нянчится с жидами, итальяшками и тупоголовыми Пэдди 2», — сообщил Кокрин, не дав жене раскрыть рот. Ее плотно сжатые губы побелели, но лишь на секунду. «Я по мере сил стараюсь помочь эмигрантской общине на Форсайт-стрит в Нижнем Ист-Сайде 3, мистер Макуэйт», — пояснила Сара. «Пытаюсь облегчить, насколько это возможно, обустройство переселенцев на новом месте. Главным образом я преподаю английский». Ему понравился ее акцент. «А впрочем, — подумал Алекс, — у англичан вообще есть такое свойство. Что бы они ни сказали, все звучит как-то по-особому». Он начал было расспрашивать ее о работе, но тут подошел официант, чтобы принять у них заказ, после чего разговором вновь завладел Кокрин. Трудно было сосредоточиться на словах миллионера, когда больше всего на свете Алексу хотелось наблюдать за его женой. Он удовлетворился тем, что стал разглядывать ее руки, пока она разворачивала и вновь складывала салфетку. Ловкие, нервные, тонкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Прислушивается ли она к словесным извержениям своего мужа? Скорее всего, нет. Вероятно, она давным-давно догадалась о том, что Алекс начал понимать только сейчас. Интонации речи Кокрина были специально рассчитаны на то, чтобы оскорбить или запугать слушателя. Вслушиваясь в излияние Кокрина, Алекс едва не рассмеялся. Но когда он перевел взгляд на лицо женщины, сидевшей рядом с этим самодовольным выскочкой, сдержанное, напряженно вежливое, полное затаенной печали, ему стало не до смеха. Сочный бифштекс с кровью наконец заставил Кокрина ненадолго умолкнуть, и его жена воспользовалась наступившей паузой, чтобы задать вопрос. «Как долго вы занимаетесь своей профессией, мистер Макуэйт?» Ее мужу даже в голову не пришло спросить об этом, хотя, казалось бы, стоило поинтересоваться, какой творческий багаж имеется за плечами у человека, которому поручаешь строительство дома стоимостью в несколько сот тысяч долларов. «Около 4 лет. Алекс, наша восходящая звезда», — торопливо вставил Огден. «Он получил диплом инженера-строителя в Беркли, а затем степень бакалавра в Парижской школе изящных искусств. А сколько крупных проектов вам уже удалось осуществить?» — мягко продолжала миссис Кокрин. На такой вопрос можно было ответить кратко: ни одного, но это никуда не годилось. Алекса осенило вдохновение. «Ничего столь грандиозного на мою долю до сих пор не выпадало, но, я полагаю, мало кто из архитекторов в этой стране мог бы похвастаться подобным достижением». Кокрин шумно выдохнула из груди воздух, очевидно, у него это означало смех, и пробормотал: «Чертовски верно». Его жена оказалась не столь падкой на лесть. Она опустила взгляд в тарелку, однако Алекс успел уловить промелькнувшую в ее серо-голубых глазах легкую насмешку. Это задело его за живое. «Возможно, опыта у меня не так много, как у других, но я вполне в состоянии спроектировать дом именно в том стиле, который мы обсудили вместе с вашим мужем, миссис Кокрин». Как уже упомянул Джон, очень непривычно было называть Огдена Джоном, но он сам на этом настоял, как только Кокрин нанял Алекса в качестве архитектора. «Как уже упомянул Джон», — повторил Алекс, — «первоначально я специализировался в инженерном деле и полагаю, что проблемы проектирования и строительства мне по плечу. Благодаря обучению в школе изящных искусств я свободно владею архитектурными стилями от романского и готического до барокко и ампира». Он продолжал говорить, сам себе ужасаясь и не веря собственным ушам. Неужели словесное недержание заразно? Может быть, присутствие Кокрина каким-то непостижимым образом толкает людей на идиотское поведение? Но она слушала так вежливо и внимательно, что он никак не мог остановиться. Как и следовало ожидать, спасительный звонок прозвучал, когда в разговор опять вмешался ее муж. «Все это прекрасно, но не забудьте до начала следующей недели показать мне план нового этажа. Пусть это будут синьки или как вы их там называете. Во вторник я уезжаю из города». Миссис Кокрин перевела изумленный взгляд с мужа на Алекса и обратно. «О чем речь?» Алекс расправил усы. Новое чудовищное требование Кокрина, прозвучавшее всего час назад, ошеломило его настолько, что он до сих пор не пришел в себя. Его душило бешенство. Он даже не мог заставить себя заговорить об этом вслух. «О надстройке», — ответил за него Бен. «Дом получается слишком низким. Я хочу надстроить еще один этаж. Пожалуй, 4 хватит». «Да, 4 – это как раз то, что нужно». Он сложил руки на животе и так сильно откинулся на стуле, что передние ножки оторвались от пола. Миссис Кокрин сидела, неподвижно уставившись в тарелку. Алексиска соследил за ней. Кокрин пустился в рассуждение о конструктивных недостатках Таммани-Холла 4. Когда она наконец подняла голову, Алекс встретился с ней взглядом. Сомнений не осталось. В ее глазах явственно читалось сочувствие пополам с насмешкой. Подали десерт. Кокрин внезапно объявил, что после кофе он намерен пригласить джентльменов в казино Кенфилда, находившееся в нескольких кварталах на той же улице, чтобы уточнить дальнейшие планы строительства нового дома. При этом само собой разумелось, что семейный экипаж будет его дожидаться. «А ты, Сара, можешь вернуться домой в кэбе». Алекс смущенно отвернулся. Существует ли предел хамству этого человека? Потом он вспомнил, что обещал встретиться с Констанцией в 10 вечера после театра и отвезти ее в гости. Она и без того уже была на него в обиде, потому что он не взял ее с собой на этот ужин в ресторане. А Алекс так и не сумел ей втолковать, что приглашение любовницы на встречу с клиентом является проявлением дурного вкуса. Теперь придется улещивать ее подарками, а не то она еще неделю будет на него дуться. Ему уже не в первый раз приходило в голову, что он не настолько богат, чтобы содержать любовницу, особенно такую, как Констанция с ее непомерными запросами. «Отличная мысль!» – воскликнул Агдин с наигранным энтузиазмом. Алекс прекрасно видел, что он притворяется. Торчать до полуночи в казино ему отнюдь не улыбалось. «Чертов подхалим!» И опять раздался негромкий голос миссис Кокрин. «Бен, разве ты забыл, что сегодня день рождения Майкла? Утром ты ушел рано, пока он спал. Он тебя еще не видел. Может быть, мистер Агдин и мистер Макуэйт примут приглашение на домашнюю вечеринку? Ничего я не забыл, но дела прежде всего. Увижу Майкла, когда вернусь, вручу ему свой подарок завтра. Купил сыну дробовик на день рождения», — пояснил Кокрин. «Гладкоствольный, калибр 4.10, первоклассная пушка». Кофейная чашка задребезжала в руке у миссис Кокрин, когда она поставила ее на блюдце. «Ты, наверное, шутишь». Мясистое лицо Кокрина осталось невозмутимым, но Алексу показалось, что в его маленьких темнокарих глазках вспыхнула злоба. «А в чем дело?» — раздраженно спросил он. «Майкл слишком мал, нельзя давать ему оружие. Бен, ради всего святого, он уже большой». Наступила неловкая пауза. Алекс старательно изучал ноготь своего большого пальца. «Я говорю, что он уже вырос», — упрямо повторил Кокрин. «Разве семилетнему мальчишке нельзя подарить ружье? По-моему, в самый раз». «Да-да, конечно», — неуверенно произнес Агдин. «В самый раз. Слышишь, Сара, а вы что скажете, Макуэйт? Черт бы его побрал, этого сукина сына, ему непременно требовалась единогласная поддержка». Алекс смотрел на него в упор, не отвечая, пока молчание за столом не стало невыносимым. Собственный голос, прозвучавший в полной тишине, показался ему чужим. «Да, наверное, 7 лет – это вполне подходящий возраст». Кокрин стукнул кулаком по столу, как судья, выносящий приговор. Агдин начал что-то рассказывать о своем 4-летнем внуке. Чувствуя себя предателем, Алекс поднял голову и встретился взглядом с миссис Кокрин. В ее глазах не было ни тени удивления, но он прочел в них презрение. Когда официант принес счет, Кокрин и Агдин заспорили, кому платить. Алекс предложил найти кабриолет для миссис Кокрин, и все встали из-за стола. Кокрин потянулся за плащом жены, но она оказалась проворнее. Первая подхватила плащ и крепко прижала его к груди обеими руками, отступив на шаг назад. «Всего доброго», — попрощалась она с Агдином. «Рада была с вами повидаться». Потом она что-то тихо сказала мужу, повернулась и направилась к выходу. Алекс последовал за ней. Дождь прекратился, лужи на асфальте поблескивали в свете уличных фонарей, тянувшихся по обе стороны 5-й авеню. Алекс сделал наемному кабриолету, подъезжавшему со стороны 42-й и краткой улицы, знак остановиться, но когда карета поравнялась с ними, выяснилось, что она уже занята. Он вернулся на тротуар с извиняющейся улыбкой. Заметно похолодало. Миссис Кокрин зябко поежилась и начала надевать плащ. Алекс взял его у нее из рук и помог ей. Ее светлые волосы были собраны в высокой прическе на макушке, но отдельные тонкие пряди выбились и упали на шею. «Сегодня в воздухе пахнет весной», — тихо проговорила она. Алексу казалось, что в воздухе пахнет ее тонкими, едва уловимыми духами. «Да», — сказал он, — «сегодня утром я видел, как пролетают дикие гуси. Это добрый знак». Он кивнул. Минута прошла в молчании. Алекс не знал, что сказать еще. Это было непривычно. С красивыми женщинами он обычно разливался соловьем. «Я провел какое-то время в Лондоне, пока учился. Вам понравилось?» «Очень». Последовала еще одна пауза. «Я 8 лет не видела Англии. С тех пор, как вышли замуж». «Да, 8 лет». Он сунул руки в карманы и, покачиваясь с каблука на носок, уставился на ярко освещенный вход в отель «Дельмоника» на другой стороне улицы, словно увидел в дверях нечто захватывающее. «Я вырос в Калифорнии и тоже не был в родных местах с давних пор. Все мои родные умерли. Сочувствую вам». Она отвернулась, вглядываясь в глубину широкого, сверкающего огнями проспекта. «Год назад я потеряла мать». Алекс в ответ пробормотал соответствующие слова соболезнования. Разговор не клеился, и он в отчаянии бухнул первое, что пришло в голову. «Она ведь была герцогиней, кажется, кто-то мне об этом говорил». Совершенно неожиданно Сара рассмеялась, хотя ее лицо осталось грустным. «Интересно, кто бы это мог быть?» — произнесла она с горькой усмешкой, обращенной скорее не к нему, а к себе самой. «Но вы, без сомнения, наслышаны и о том, что теперь я стала всего лишь навсего обыкновенной миссис Кокрин». Тут уж Алекс не нашел, что ответить. Он и сам не знал, радоваться ему или сожалеть, потому что как раз в эту минуту в поле зрения появился пустой кэп. Он свистом подозвал карету. Миссис Кокрин сообщила ему свой адрес, хотя в этом не было нужды. Алекс и раньше его знал. «Рад был с вами познакомиться», — сказал он, подсаживая ее в карету, и она очень вежливо ответила тем же. «К началу будущей недели у меня уже будут готовы предварительные наброски с изменениями, о которых просил ваш муж». «Ах да», — на этот раз она улыбнулась насмешливо. «Новый этаж». Сделав над собой усилие, Алекс улыбнулся в ответ. Это было в его интересах. Надо поддерживать иллюзию, будто Кокрин – человек разумный и достойный уважения. «Я могу занести их к вам домой, если хотите», – любезно предложил он. «Как вам будет угодно, но вам потребуется одобрение Бена, а не мое. Разве вы совсем не интересуетесь постройкой своего нового дома?» Обдумывая вопрос, Сара расправила ворот плаща длинными тонкими пальцами. «Но ведь речь идет не о доме, не так ли?» «Прошу прощения», – растерялся Алекс. «Речь идет о памятнике, достижениям моего мужа». Миссис Кокрин тотчас же опустила глаза, словно сожалея о своих последних словах. «Да-да, принесите их к нам домой, если вам не трудно. Доброй вам ночи, мистер Макуэйт», – попрощалась она, откидываясь на спинку сиденья. «Доброй ночи». Он захлопнул дверцу и проводил взглядом удаляющийся экипаж. Кокрин и Агдин показались из дверей ресторана минуту спустя. Алекс молча присоединился к ним, и они пешком направились по мокрому от дождя тротуару к Конфилду. Идти было недалеко, но даже внутри, посреди шума, толчии и натужного веселья, всегда царившего в игорном заведении, его еще долго преследовал насмешливый и грустный взгляд Сары Кокрин. 2. Он до сих пор не спит, лежит в постели, глаза закрыты, но вы не верите, он притворяется. Я его застала с поличным не далее как 10 минут назад. У него горел свет. Все в порядке, миссис Драм, большое вам спасибо. Я войду потихоньку и пожелаю ему спокойной ночи. Он сегодня объелся сладостей, думаю, это все из-за них. Тяжесть в желудке. Неужели это все вы ему накупили? Он мне сказал, но я не поверила. Да-да, вы, наверное, правы. Тяжесть в желудке. Спокойной ночи. Миссис Драм затянула на талии пояс халата с такой силой, словно намеревалась перерезать себя пополам, возмущенно хмыкнула и удалилась в свою комнату, а Сара еще минуту простояла в темном коридоре, стараясь унять раздражение. Они с гувернанткой Майкла не взлюбили друг дружку с первой встречи, произошедшей 5 лет назад. Несмотря на это, вернее, именно поэтому, Бен решил оставить миссис Драм в услужении. Она была англичанкой, а держать в доме английскую гувернантку считалось проявлением высшего шика, но Сара подозревала, что истинные заслуги миссис Драм состоят в другом. Гувернантка шпионила за ней по указанию Бена. «Мамочка!» Она толкнула дверь детская и вошла. Майкл сидел в кроватке, прижимая к себе лягушку из папье-маши, которую они вместе склеили этим утром. В просторной фланелевой ночной рубашке он выглядел особенно худеньким и хрупким. Лунный луч, проникший сквозь шторы, посеребрил его светлые волосы. Он показался Саре таким прекрасным, что она едва не расплакалась. «Значит, все это правда? Ты до сих пор не спишь и даже не считаешь нужным притворяться?» Она села на край кровати и расцеловала сына в обе щеки. Он захихикал и поудобнее устроился на подушке, всем своим видом давая понять, что он послушный и благонравный мальчик. «Вы с миссис Драм хорошо провели вечер?» «Да, здорово. На сладкое были детские палочки 5. Майкл расстегнул ее плащ и сунул руки внутрь, чтобы погладить атласную подкладку. «А где папа?» «Он занят, у него работа. Но он просил поцеловать тебя и сказать, что он тебя очень-очень любит. И еще что, скоро ты получишь подарок». Громадные серо-голубые глаза распахнулись еще шире. «Какой подарок?» «Ну, этого я тебе сказать не могу. Разве ты не понимаешь? Такой же хороший, как твой». Этим утром Сара подарила ему роликовые коньки и волшебный фонарь. «Это уж ты сам решишь. А теперь живо спать». «Я не хочу спать. Мне уже 7 лет. Расскажи мне какую-нибудь историю, мам». «Куда ты сегодня ходила?» «Видела пожарную машину. Я была в ресторане Шерри, обедала с твоим отцом и двумя архитекторами. Ни одной пожарной машины поблизости не было. Это была их давняя шутка. В раннем детстве Майкл верил, что сыплющие искрами и испускающие дым пожарные машины не гасят, а вызывают пожары. И если одна из них остановится перед его домом, надо немедленно бить тревогу. А что такое архитектор? Человек, который строит дома. Значит, он каменщик. Майкл еще многие вещи понимал буквально, и это забавляло Сару. Нет, сынок, чтобы каменщик мог построить дом, архитектор сначала должен нарисовать его, создать проект. Архитектор делает рисунки, прежде чем каменщик приступит к работе. «У меня есть для тебя рисунок», — спохватился Майкл. «Вон там, на столе, видишь, это подарок». Сара подошла к столу и взяла рисунок. «Что это, милый? Расскажи мне на словах, я не хочу включать свет». «Нет, включи, включи». «Уже поздно», — проворчала она, но свет зажгла. При ярком освещении выяснилось, что на листке изображены цветными мелками две, по всей видимости, женщины, причем одна из них была гигантского роста и протягивала руки к целой туче каких-то черных точек. Сара начала громко восторгаться рисунком, а Майкл ревниво и недоверчиво следил за ее лицом. «Что я нарисовал?» — спросил он наконец. Сара попала в затруднительное положение. «Ну, это две прекрасные дамы. Мне кажется, они попали в снежные бураны, а вот и не угадала». Громко засмеялся ее сынишка, хлопая в ладоши. «Тогда что же это?» «Это ты и статуя свободы. Видишь, а это все твои переселенцы спешат к ней». «Ну да, конечно. Какой чудесный рисунок. Мне он очень нравится, и я повешу его на стену в своем нет. Я возьму его с собой в общину и повешу на доску в классе, чтобы все его увидели». «Можно, можно», кивнул Майкл и попросил. «Давай почитаем нашу книжку, мам». «Нет, Майкл, уже очень поздно. Ну, пожалуйста». «Пожалуйста, не надо клянчить, дорогой, это невоспитанно». «Ну ладно, но только совсем недолго и только потому, что у тебя сегодня день рождения». Сара расстегнула сапожки и сбросила их, а Майкл тем временем взбил подушку и натянул одеяло до самого подбородка. Она нашла отмеченное закладкой место в смерти Артура 6, которую в последнее время читала сыну на ночь. Майклу особенно нравился Мерлин, даже больше, чем благородные рыцари Гавин и Ланселот, но в этот вечер сон быстро сморил его. Отложив книгу в сторону, Сара заботливо поправила одеяло и нежно поцеловала сына. Во сне личико Майкла начинало казаться поистине ангельским, и она, как всегда, не удержалась от слез, глядя на сына. Сердце у нее сжалось, душу наполнил безымянный, но непреодолимый страх. А Бен собирается подарить ему ружье. «Ружье, только через мой труп», — тихо, но яростно прошептала Сара. «Да-да, сперва ему придется застрелить ее из этого самого ружья». Внезапно в груди у нее вспыхнул гнев, хорошо знакомый, привычный, как горькое лекарство, которое хронический больной принимает всю жизнь. Ей вспомнилось, как он заставил мужчин за обедом встать на свою сторону. Капитуляция Джона Огдена ее не слишком удивила, но вот от мистера Макуэйда она ожидала большего мужества. Почему? Сара уже кое-что слыхала о нем раньше, хотя до нее доходили всего лишь светские сплетни. Говорили, что он имеет большой успех у дам и считается завидным кавалером. Перед ее мысленным взором возникли сильные, волевые черты его лица, шелковистые усики, оттеняющие крупный чувственный рот. Нетрудно представить, что человек с такой внешностью имеет успех у женщин. Наверняка список его побед довольно длинен. Но он сдался, когда Бен надавил на него, требуя одобрить выбор подарка для Майкла. Сдался, чтобы не упустить выгодный заказ. Правда, потом он пожалел о своих словах, это было видно по лицу, но суть дела от этого не изменилась. Часы в холле пробили 10. Сара откинула со лба сына светлые, как Лен, волосы и еще раз поцеловала его. Потом выключила свет и на цыпочках вышла из детской. На письменном столе в своей спальне она обнаружила оставленную экономкой записку. Мисс Хаббард звонила по телефону в 7 часов вечера и просила миссис Кокрин перезвонить в любое удобное время. Сара была бы рада поболтать с Лариной, рассказать ей о задуманной Беном надстройке. Такая новость непременно рассмешила бы ее подругу, а также узнать, находит ли она своего нового преподавателя живописи столь же гениальным и обворожительным, как и неделю назад. Но Ларина жила с родителями, а для них 10 вечера считались поздним часом. Сара решила перезвонить на следующий день. Она переоделась в желтую шелковую ночную рубашку и накинула фланелевый халат. Несмотря на предсказания мистера Макуэйда насчет скорого приближения весны, в ее комнате было холодно и теплая фланель казалась совсем не лишней. Горничная уже приготовила постель, которая так и манила прилечь. На подушке лежала книга, на прикроватном столике стояла корзинка с рукоделием. Но Саре не сиделась на месте. Она чувствовала себя усталой, но уже предвидела, что ей предстоит еще одна бессонная ночь. В последнее время сон бежал от нее все чаще, хотя Сара не понимала почему. «О чем ты думаешь, когда просто лежишь в постели и не спишь?» – спросила Ларина, когда она рассказала подруге о своей бессоннице. Сара не сумела дать вразумительный ответ. Разумеется, она думала о Майкле, но, положа руку на сердце, не стала бы утверждать, что занимается этим все 24 часа в сутки. Объяснить ее бессонницу было несложно. Просто Сара была несчастлива, и постоянная неудовлетворенность проявлялась в самых разных обличьях, причем бессонница была, возможно, наиболее безобидным из них. Пожалуй, следовало считать, что ей еще повезло. Так чем же ей заняться в этот вечер? На все письма она уже ответила, книга ее не очень-то интересовала. Тут Сара вспомнила, что Перин Мэтьюс, руководитель эмигрантского центра на Форсайт-стрит, поделился с ней своим планом. Он сказал, что хочет обратиться за финансовой помощью в свой родной Дартмутский колледж, и просил ее набросать письмо. «Эпистолярный стиль дается вам гораздо лучше, чем мне, Сара», — заметил он, решив добиться своего лестью. «Все англичане обладают даром красноречиво излагать свои мысли на бумаге. Вы хотите сказать, что я лучше вас умею врать?» – засмеялась в ответ Сара. Вспомнив об этом разговоре, она откинула крышку своего секретера, стоявшего в алькове между двумя окнами, и принялась за дело. Работа заняла гораздо больше времени, чем ожидала Сара, но результатом она осталась довольна. Им бы следовало заняться этим раньше и послать запросы в разные места. До сих пор община перебивалась случайными пожертвованиями от церквей и благотворительных организаций. Кого бы им еще подоить? Крупные компании, другие университеты, богатые клубы. Почему бы не сам там Манихолл? Сара принялась составлять список. Было уже за полночь, когда она закрыла секретер, и в ту же минуту на лестнице раздались тяжелые шаги. Сара подошла к туалетному столику и начала вытаскивать шпильки из волос. Шаги все приближались. Вот они уже раздались в коридоре. Она прислушалась, не опуская рук, и вздрогнула всем телом, когда дверь ее комнаты распахнулась. На пороге стоял Бен. Он был все еще в шляпе и с зонтом, с которого стекала вода. Увидел свет и решил заглянуть, пояснил он и вошел в комнату. «Я как раз собиралась лечь». Бен сел в изножии широкой кровати с пологом на 4 столбиках и откинулся на локтях, наблюдая за женой через зеркало, висевшее над туалетным столиком. Записка о звонке Ларины лежала на постели рядом с ним. Бен прочел ее, презрительно хмыкнул, сделал из листочка голубя и пустил его через всю комнату. «Что на этот раз понадобилось твоей подружке-анархистке?» Сара вытянула из головной щетки длинный светлый волос и стала рассматривать его на свет. Если не отвечать, Бен устроит скандал, а она чувствовала себя слишком усталой для домашних сцен. «Не знаю, я ей еще не перезванивала», – безучастно ответила она. Даже с другого конца комнаты до нее доносился запах алкоголя и более слабый, но все-таки явственный аромат женских духов. «Ну и как тебе понравился Макуэйд?» Она ответила уклончиво. «Все равно это был не вопрос, а простая формальность». Ее мнение никогда не интересовало Бена. Ему нужен был лишь предлог, чтобы высказать свое собственное. «По-моему, он ничего, только уж больно много о себе мнит», — заявил он. «И пить ни черта не умеет». Сара подняла голову. «Он что, напился пьяным?» «Нет, просто перестал пить. Представляешь? Просто перестал, и все». Бен снял шляпу, стряхивая брызги прямо на покрывало. «Но зато его фирма, лучшая в городе. Это они построили особняк Марка у Аркмена на Бельвью. Летний домик, сухо поправила его Сара. Этот мраморный дворец в стиле Возрождения полагается называть летним домиком в Ньюпорте. Бен расхохотался, хлопнув себя по коленям. «Точно!» – воскликнул он. «Летний домик, чтоб мне пропасть!» Потом Бен нахмурился и добавил. «Тебе придется поехать туда на лето». «Что?» «Присмотреть за ходом работ». Сара растерянно повернулась к нему. «Но я думала, ты сам захочешь этим заняться». «Ты так думала?» «Да ну, и когда же?» Она развела руками. «Ну я не знаю, а ты пораскинь мозгами, уж будь любезна. Я могу приезжать только на выходные, да и то не каждую неделю. Макуэйт хочет, чтобы кто-то находился там постоянно и давал бы добро, когда это потребуется. Вы с Майклом могли бы снять дом или номер в отеле на весь сезон. Это только пойдет всем нам на пользу». Сара моментально догадалась, какую пользу он имеет в виду. Лето, проведенное в Ньюпорте, возвысит их в глазах большого света. Она с тоской подумала о грандиозных планах, которые они с Перином строили на это лето. Организовать при общине вечерний клуб для молодых женщин, детский театральный кружок, курсы кройки и шитья. Какая непростительная самонадеянность с ее стороны, вообразить, будто она может сама распоряжаться собой и своим временем. Но Сара прекрасно понимала, что спорить с мужем бесполезно. Он презирал ее работу и не упускал случая поиздеваться над ней. По его глубочайшему убеждению, у его жены не могло быть иных занятий и интересов, кроме одного – способствовать продвижению семейства Кокрейнов в высшее общество. Именно за это он заплатил в свое время. Именно таковы были условия брачного договора, хотя сама Сара узнала о них лишь после свадьбы. «Возможно, я куплю моторную яхту», – говорил между тем Бен. «У Вандербильда уже есть яхта, он швартует ее в бухте, как какой-нибудь индийский раджа, черт бы его драл. Разве я не могу себе позволить купить такую же или еще почище? Да кто он вообще такой?» Сара не ответила. «Минни говорит, что спешить не надо. Чтобы завоевать Ньюпорт, иногда требуются годы», – продолжал Бен. Тут уж Сара посмотрела ему прямо в глаза. «Когда же именно Минни успела поделиться с тобой своей мудростью?» – спросила она ледяным тоном. Бен смутился. Ему пришлось увильнуть от прямого ответа. «Не помню, это было давно, лжец». Минни Рассел была одной из его любовниц. Бен называл их своими протеже и, немало не смущаясь, знакомил с женой. В каком-то смысле Сара была обязана своим злосчастным замужеством никому иному, как Минни, поскольку именно миссис Рассел в свое время посоветовала Бену проложить себе дорогу в высшее нью-йоркское общество, женившись на титулованной аристократке. Бен прислушался к совету, и судьба Сары, таким образом, была решена. Сара не знала, какие отношения связывают его с Минни в настоящее время, но была уверена, хотя Бен все категорически отрицал, что они до сих пор встречаются и он по-прежнему следует ее советам. Бен не привык чувствовать себя виноватым, он не умел и не желал оправдываться, он предпочитал наступать. «Ну, одним словом», — продолжал он, — «как ни в чем не бывало, ты отправишься туда с Майклом в будущем месяце и позаботишься обо всем. Ладно, если ты настаиваешь, но я ведь еще в глаза не видела планов твоего нового дома. И кто в этом виноват? Не могли бы мы хоть раз обойтись без разговора о том, кто в чем виноват?» Он ответил злобной усмешкой. «Конечно». Минута прошла в молчании. Потом Бен медленно поднялся с кровати и направился к ней. Дурное предчувствие заставило Сару напрячься всем телом. Она инстинктивно отвернулась обратно к зеркалу. «Я хочу обсудить с тобой подарок Майклу на день рождения», — сказала она торопливо. Его грубое мясистое лицо светилось злорадным торжеством. Он положил ей на плечи свои непропорциональные фигуре маленькие пухлые ручки. «А в чем дело? Мальчишка уже большой, пора ему учиться стрелять». Поросшие волосами короткие пальцы скользнули за ворот ее халата. «Не беспокойся, Сара, я о нем позабочусь. Мы с ним поладим». Оставшись наедине с женой, Бен часто произносил ее имя с картавым раскатом, придавая ему какой-то гнусный антисемитский оттенок. Сара с трудом подавила дрожь отвращения. «Бен, он еще маленький и пугливый, он не такой, как...» «Вот именно, я о том и говорю, он размазня, тряпка, нюня». «Нет, он...» «Это ты превратила моего сына в кисейную барышню, он маменькин сынок». Бен силой усадил ее на пуфик, когда она попыталась вскочить. Его руки проникли еще глубже и обхватили ее обнаженную грудь. Он склонился над ней и сказал прямо ей в ухо: «Пожалуй, я свожу его на охоту, как только вернусь из Чикаго. Мы съездим на Лонг-Айленд, может быть, в Монтак-Пойнт, Постреляй муток или кроликов, что попадется, будь ты проклят», – прошептала она, чувствуя, как жгучие слезы подступают к глазам. «У тебя есть возражения?» – с издевкой спросил он. «Будь ты». Сара умолкла на полуслове и застыла в неподвижности. Бен с силой сжимал ее соски, не слишком больно, но достаточно, чтобы напугать. «Так ты возражаешь?» Она молча кивнула, не глядя на него. Бен сразу же отпустил ее. «Ну что ж, давай поговорим». Он развязал галстук и резким движением выдернул его из-под воротничка, ухмыляясь ей через зеркало. «Я буду в своей спальне. Не заставляй меня ждать, Сара». Когда дверь за ним закрылась, Сара подняла голову. Собственное отражение в зеркале ужаснуло ее. Такого взгляда у нее не было уже давно, по крайней мере несколько месяцев. Но почему она решила, что Бен наконец потерял к ней интерес? Что за безумие заставило ее забыть, что ему нравится играть с ней в кошки-мышки, усыплять ее бдительность, создавать иллюзию покоя и благополучия, а потом захлопывать западню? И всякий раз он использовал Майкла как приманку. Сара встала. В конце концов, это всего лишь секс. Это всего лишь ее тело. Если не считать особых случаев, когда Бен использовал секс, чтобы ее наказать, худшие моменты их брака были ей хорошо знакомы и уже не вызывали у нее прежнего ужаса. В первое время после свадьбы, когда оба они чувствовали себя обманутыми, их совместная жизнь представляла собой непрерывную цепь скандалов, жестокости и кошмарной, насильственно навязываемой близости. Но бурное возмущение с обеих сторон постепенно улеглось, выгорело дотла, оставив лишь горечь, циничную опустошенность и глубоко запрятанное глухое недовольство. Супружеские отношения больше не сопровождались насилием, они вообще ничего не значили. Временное соединение двух тел, вот и все, нечто несуществующее, абстракция. Сара научилась их не замечать. Она положила щетку на туалетный столик и начала машинально застегивать пуговицы халата, но почти тотчас же опомнилась. «Зачем я это делаю? Через минуту Бен все равно его снимет». Ей хотелось, чтобы он прикасался к ней как можно меньше. С вызовом глядя на себя в зеркало и словно проверяя, не дрогнет ли ее лицо от отвращения или стыда, Сара сбросила халат, а вслед за ним и рубашку. Ей был заранее ненавистен торжествующий взгляд собственника, который она готовилась увидеть, явившись к нему голой, но зато так он скорее возьмет свое и даст ей уйти. Значит, дело того стоит. 3. Мне очень жаль, честное слово, очень-очень жаль. Если бы я могла что-то изменить, Перин, поверьте, я бы так и сделала. Ну так сделайте что-нибудь, воскликнул Перин Мэтьюс, с недоумением глядя на нее. Я ничего не понимаю. «Вы говорите, что не хотите ехать, но все-таки едете. Просто мне придется туда поехать, вот и все. Придется?» Сара с досадой перевела дух. «Простите меня. Знаю, мы столько труда вложили в эти проекты. Мне очень хотелось бы увидеть, как они будут притворяться в жизнь, но я ничего не могу поделать. Мне придется уехать на все лето». Она беспомощно проследила взглядом за Перином. Он повернулся к ней спиной, якобы для того, чтобы выглянуть в окно, а на самом деле, чтобы скрыть свое недовольство. «Маргарет могла бы меня заменить, разве не так? Она отлично ведет кружок кройки и шитья, и дети ее обожают». Перин ничего не ответил. Сара робко тронула его за локоть. «Прошу вас, не сердитесь. Все как-нибудь наладится. Всегда так бывает». Он обернулся к ней. Его доброе лицо с окладистой рыжей бородой выглядело обиженным. «Я не понимаю», — повторил он. «Вы нужны нам здесь, Сара. Знаю, вы работаете на общественных началах и не связаны никакими обязательствами, но провести лето в Ньюпорте, наблюдая за строительством особняка, ну знаете ли». Перин чуть не выплюнул изо рта эти слова, не в силах сдержать свое возмущение. «Видимо, я совершил ошибку. Мне казалось, что наш центр что-то значит для вас, но если это не так, я прошу прощения. А Перин?» Она опустила руку и отступила на шаг. «Извините», — добавил он торопливо. «Наверное, я несправедлив». «Да, вы несправедливы». Перин взъерошил и без того лохматые рыжие волосы. «Но почему вы должны ехать? Это муж вас заставляет? Что за глупости, Перин?» — засмеялась Сара. «Конечно, нет». О том, что представляет собой на самом деле ее брак, она не рассказывала никому, даже Ларине. Перин был добрым другом. Они очень сблизились за годы совместной работы, но делиться с ним подробностями своей семейной жизни, нет, это было немыслимо. Следствием ее замкнутости, или стеснительности, или стыда, а может быть, и просто привычки все утаивать, становилось все более острое чувство одиночества. Сара с ним смирилась, считая, что это часть той цены, которую ей приходилось платить за колоссальную ошибку, совершенную 8 лет назад. «Миссис Кокрин, ваши ученики уже собрались, они ждут внизу». «Спасибо, Борис, я сейчас спущусь», – поблагодарила Сара маленького эмигранта из России, работавшего в общине за 5 центов в день. Потом она опять повернулась к Перину. «Что еще я могу вам сказать? Ехать мне предстоит еще только через месяц. За это время я успею кого-нибудь подготовить себе в замену, если вы считаете, что Маргарет не справится. Я все сделаю, вам не о чем беспокоиться». «Да-да, разумеется, у меня нет ни малейших сомнений, я просто эгоист. Не хочу, чтобы вы уезжали, потому что мне будет вас не хватать. Все дело в этом». Сара улыбнулась с облегчением. «Мне тоже будет вас не хватать». Перин взял ее за руки и крепко сжал их. «Я говорю серьезно, Сара, я тоже». Он внезапно выпустил ее руки. «Идите, вас ждут». Сара растерянно двинулась к двери. Ей показалось, что он опять рассердился. «Давайте еще поговорим об этом позже, хорошо?» «Да, да». Он отмахнулся, не глядя на нее, и углубился в кипу бумаг у себя на столе. Сара вышла, недоуменно хмурясь. Ее класс собирался дважды в неделю после обеда в подвале пятиэтажного кирпичного здания, принадлежавшего эмигрантской общине на Форсайт-стрит. Все ее ученики, за исключением мистера Йелтелиса, уже более или менее свободно владели английским, поэтому Сара преподавала им не язык, а скорее основы американской культуры. Некоторые переселились в Соединенные Штаты совсем недавно, другие – несколько лет назад. Почти не прибегая к ее помощи, они обсуждали все, что было связано с этой удивительной незнакомой страной, которая стала их родиной. В этот день они, как всегда, не стали дожидаться ее прихода. Когда появилась Сара, жаркая дискуссия была в самом разгаре. Мистера Йелтелиса она опять застала в классе с папиросой. Сара грозно нахмурилась, он тут же бросил папироску на пол и раздавил, как ядовитое насекомое. Таков был их обычный ритуал, повторявшийся при каждой встрече и доставлявший удовольствие обоим. Она заняла место в середине составленных полукругом стульев и громким учительским голосом сказала: «Добрый день, дамы и господа». 8 голосов ответили хором: «Добрый день, миссис Кокрин». Общий разговор сразу же возобновился. «Где Наташа?» – спросила Сара, наклонившись мистеру Йелтелису. Он взглянул на нее с безмятежной улыбкой и пожал плечами. Его брови поднялись чуть ли не до линии серебристо-седых волос. «Еще нет», – ответил он, после чего перешел на свой обычный, хорошо заученный репертуар. «Нужны подтяжки, пуговицы для воротничков, чулки по 6 центов, хороший гешефт. Мы это позже обсудим. Рашель, мы все хотим послушать, о чем вы говорите с Катриной». Постепенно шум в комнате стих, участники дискуссии перестали говорить все разом и стали слушать друг друга. Смуглый красавец Константин, армянин из Турции, темпераментно жестикулируя, рассказал о том, как ему приходится отражать амурные поползновения жены хозяина. В Америку Константин приехал 6 лет назад и начал работать продавцом газет, а теперь служил официантом в русской чайной и впитывал в себя, как губка, ученые споры посещавших ее интеллектуалов левого толка. Константин хотел поступить в городской колледж, а потом стать драматургом. Это была мечта его жизни. Однако была у него и более скромная задача – соблазнить Рашель, причем он считал, что проделал уже больше половины пути к достижению цели. «Ну хватит», – недовольно огрызнулся мистер Клейман, обойщик. «Я 7, хватит», – поддержала его жена. Им хотелось обсудить более насущную житейскую проблему. Следует ли миссис Клейман отказаться от работы на табачной фабрике, чтобы завести ребенка, или продолжать трудиться, чтобы супруги получили возможность переехать в более комфортабельную квартиру. Спор закончился именно так, как заканчивались все споры, имевшие хотя бы отдаленное отношение к денежным делам. Все посмотрели на миссис Кокрин. Последнее слово всегда оставалось за ней. Сара никогда даже намеком не упоминала о своей личной жизни. Никто из ее учеников не знал, как она проводит время вне Форсайт-стрит. Она старалась одеваться как можно проще и ездила на работу, пользуясь надземной веткой метрополитена на 3-й авеню. И тем не менее, хотя она понятия не имела, как это произошло, всей общине стало известно, что миссис Кокрин – очень состоятельная дама. Это сделало ее предметом всеобщего любопытства. Для них она стала сверкающим символом американского успеха, а тот факт, что она тоже приехала в Соединенные Штаты из Старого Света, лишь усиливал ее притягательность. В разговоре выяснилось, что Клейманы хотели бы переехать в трехкомнатную квартиру на Кристи-стрит, потому что там есть плита, ванная комната и ватер-клозет, но арендная плата составляет $30. «А вы не думали завести ребенка?» – напрямую спросила Сара. В ее классе всегда царила полная откровенность. Мистер Клейман ответил: «Ну вы же понимаете, нам бы очень хотелось, мы об этом мечтаем, мы ждали». И тут миссис Клейман вдруг ударилась в слезы, всем стало неловко. «Ну что ж», — тихо начала Сара, — «пожалуй, о Кристи-стрит нам лучше позабыть. Миссис Айкерс рассказала мне о жилом доме на Эй-авеню с двухкомнатными квартирами по $22 в месяц. Правда, ватер-клозетов у них нет, но дом чистый и район приличный. Могли бы вы платить на $7 больше, чем сейчас, как вы думаете? Если да, то вы могли бы уйти с работы и завести ребенка». Ее предложение было единодушно одобрено. План показался всем безупречным, а миссис Клейман добавила, что могла бы заработать 7 лишних долларов в месяц и даже больше, сидя дома и пришивая кружевные воротнички к английским блузкам для швейной мастерской, в которой работала Рашель. 8 пар глаз уставились на Сару с таким восхищением, словно это не она, а сам Морган 8 лично посоветовал им, как лучше устроить их финансовые дела. Сара, чтобы отвлечь от себя внимание, спросила Рашель, как идут дела в мастерской. Это был опрометчивый шаг. Рашель была членом местного профсоюза, и ее пламенные речи, обличавшие алчность и жестокость администрации, с каждым разом становились все более громкими и пространными. Сара попыталась направить разговор в другое русло, но вдруг, случайно повернув голову, заметила стоявшую в дверях Наташу. «Входи», — позвала Сара. «Иди сюда, Таша, присоединяйся к нам». Разговор продолжался без передышки, пока Наташа бочком пробиралась между стульями, чтобы занять свое привычное место рядом с мистером Елтелисом. Сара приветливо улыбнулась ей, но девушка наклонила голову и еще плотнее закуталась в шаль. «С тобой все в порядке?» – спросила Сара. Наташа решительно тряхнула головой, не глядя ей в глаза. «Нет, с ней явно что-то было не в порядке, она была сильно расстроена». Сара перестала прислушиваться к обсуждению спектакля, поставленного в новом театре на Бауэри-стрит 9, и в конце концов распустила класс на 10 минут раньше положенного времени. Мистер Елтелис, как всегда, хотел поболтать с ней после урока, но на этот раз Сара не могла себе позволить выслушивать его майсы 10, стоя под дверями классной комнаты, пока он курил свои папиросы. Когда Наташа поднялась, чтобы уходить, Сара задержала ее. «Останься, нам надо поговорить», — предложила она, схватив холодную руку девушки, пока остальные прощались и по одному выходили из класса. «Что случилось? У тебя расстроенный вид». Блестящие черные глаза скользнули в сторону, избегая ее взгляда. «Нет-нет, все в порядке. Извините за опоздание. Я не могла прийти раньше». «Пойди сюда и сядь», — Сара указала на деревянную скамью, тянувшуюся вдоль стены. Девушка заколебалась, но в конце концов все-таки села. Сара следила за ней с недоумением. Наташа всегда была молчалива и держалась замкнуто, но Сара считала, что в последнее время они стали друзьями, а сейчас ее как будто подменили. «Ты не заболела?» Наташа отрицательно покачала головой. «Тогда в чем же дело? Почему ты опоздала?» Губы у Наташи дрожали, казалось, она вот-вот заплачет. Шаль соскользнула у нее с плеча, девушка потянулась за ней, и Сара увидела, что рукав ее ярко-красного платья разорван до локтя. «Таша, что случилось?» Она схватила девушку за плечи и заставила ее посмотреть себе в глаза. «Тебя кто-то обидел? Скажи мне». «Да, да». Закрыв лицо руками, Наташа быстро заговорила на причудливой смеси немецкого, русского и румынского. Сара схватила ее за запястье и заставила опустить руки. «Говори по-английски, Наташа», — строго приказала она, встряхивая девушку за плечи. «Расскажи, что с тобой произошло». Судя по виду, Наташа была на грани истерики. «А миссис Кокрин, мне так страшно. Почему? Мужчина, он ходит за мной. Сегодня он застал меня одну и он трогал меня. Я вырвалась и побежала, а он сказал, что меня поймает. Боже милостивый, кто он такой? Ты его знаешь? Нет. Он похож на грека или на турка, я не знаю. Он такой большой, сильный. Что он тебе сделал? Он трогал меня вот здесь». Наташа указала на свою грудь. «Я возвращалась домой с работы, поесть что-нибудь перед уроком. В подъезде моего дома никого не было, и он поймал меня там». Наташа жила одна в доходном доме на 4-й авеню, в убогой комнатушке. Ты говоришь, что он преследовал тебя и раньше. Да, часто. И ты никогда никому о нем не рассказывала? Нет, до сих пор он меня не трогал, он только говорил. А теперь я боюсь идти домой, пожаловалась Наташа. Она опять закрыла лицо руками. Сара обняла ее за плечи и выждала, пока Наташа не перестала дрожать. Потом она помогла девушке подняться на ноги. «Идем, мы должны все рассказать мистеру Мэттьюзу, а потом обратимся в полицию». «В полицию? Нет». Сара увидела страх, промелькнувший в черных цыганских глазах Наташи. «Но они тебе помогут, Таша. Не надо бояться, с тобой ничего плохого не случится, я обещаю. Ведь ты мне доверяешь?» «Да-да, вам я верю, но...» «Тогда идем, мы вместе поговорим с полицией. Они разыщут этого человека, и ты будешь в безопасности». Сара протянула руку. Помедлив минуту в нерешительности, Наташа взяла ее, и обе женщины вместе поднялись по лестнице. 4. «Хочешь чаю, Ларина? Я позвоню и попрошу подать. А может, выпьешь что-нибудь покрепче?» «Нет, я и так обойдусь. Не стоит заставлять слуг заваривать чай дважды. Но в таком случае почему бы тебе просто не остаться к чаю?» Ларина скорчила гримаску, которую Сара без труда разгадала. «Потому что не хочу встречаться с твоим мужем. Я не останусь к чаю, но непременно дождусь появления мистера Макуэйда. Мне любопытно на него взглянуть». «Да, извини, так ты говорила, что вы вызвали полицию. И что же дальше?» «Мы вызвали полицию», — продолжал рассказ Сара. «Они пришли и все записали, а потом проводили Наташу до дому, чтобы все осмотреть на месте и убедиться, что ей ничто не угрожает. Я чувствую себя совершенно беспомощной, Ларина. Это так ужасно. Я дала ей денег, сама не знаю зачем. Просто это единственное, что пришло мне в голову. Она не хотела брать, но я ее заставила. Может, она найдет себе другое жилье? Может быть. Но что толку, если этот мужчина и в самом деле ее преследует?» Ларина сочувственно покачала головой. «Ты с ней уже говорила после того случая?» «Нет, я звонила Перину вчера и сегодня утром. Он сказал, что Джонатан дважды заходил к ней домой, чтобы проверить, все ли с ней в порядке». «Кто такой Джонатан?» «Один из членов общины. Он живет в общежитии при школе и учится на социального работника. А эта девушка и вправду цыганка, как ее фамилия?» «Эминиску. Ее мать была цыганкой. Она говорит, что ее отец был графом». Ларина скептически покачала головой, а Сара в ответ улыбнулась и пожала плечами. «Она приехала в Америку совсем одна, да, где-то 2 года назад. В первое время она торговала рыбой с лотка на Диленси-стрит. Матерь Божья, зато теперь она работает на швейной фабрике. Она прекрасная портниха, видела бы ты, как она одевается. И все себе шьет сама из лоскутов и остатков, которые хозяин разрешает ей забрать домой. Просто картинка из модного журнала». Не в силах усидеть на месте, Сара поднялась с кресла и подошла к окну гостиной. Майское небо было ясным и безоблачным. Пара воробьев вила гнездо в ветвях клена. Птички то и дело выпархивали из зеленой кроны и вновь скрывались среди листвы, неся в клювах соломинки. 32-я улица являлась тихим, чистым, уютным бастионом респектабельности и благополучия. Целый мир отделял ее от перенаселенных многоквартирных домов на 4-й авеню. Что сейчас делает Таша? Сидит, запершись в своей убогой комнатенке и прислушиваясь к каждому шороху за дверью. Нет никакого смысла так себя изводить по этому поводу, Сара, — мягко заметила Ларина. Да, я знаю, но она так беспомощна. Полиция Таше не доверяет, и я ее отлично понимаю. Чем они могут ей помочь? О, я уверена, с ней все будет в порядке. Возможно, этот мужчина хочет просто напугать ее. Хотела бы я познакомить тебя с ней. Тебе понравится ее независимость. К тому же она такая необычная. Не то чтобы красивая в общепринятом смысле слова, но, раз увидев, ее уже никогда не забудешь. «Иди сюда», — попросила Ларина, похлопав по дивану рядом с собой. «Давай-ка сменим тему и немного поговорим обо мне». Сара улыбнулась, догадавшись, что таким способом подруга пытается ее развеселить, и села с ней рядом. «Да, мне бы очень хотелось услышать, что у тебя нового, как продвигаются твои занятия живописью». «Скучища», — поморщилась Ларина. «Правда, но мне казалось, что ты влюблена в мистера Уотсона». «Уитсона». «Это было жестокое разочарование. Выяснилось, что он ничего из себя не представляет. Просто мыльный пузырь. Мне очень жаль. Поэтому я решила съездить в Париж». Сара рассмеялась, но тут же осеклась, увидев, что Ларина не присоединилась к ней. «Ты это серьезно?» «Абсолютно». Откинувшись на спинку дивана, Сара спросила. «Когда?» «Через пару недель». «Ну что ты так на меня смотришь? В конце концов, ты сама собираешься бросить меня на все лето и укатить в Ньюпорт». Глупо было чувствовать себя такой обездоленной и уж тем более ощущать это нелепейшее желание расплакаться. «Ты совершенно права, но Париж так далеко. А ты знаешь, Сара, что теперь можно позвонить туда по телефону?» Сара безнадежно махнула рукой. «Знаю, но когда Бен позавчера попытался дозвониться в Лондон одному из своих партнеров, им пришлось буквально надрываться, чтобы услышать друг друга. В конце концов они просто бросили трубки. Но я рада за тебя, Ларина, честное слово, я очень рада. Что ты собираешься делать? Заниматься живописью? В Лувре, с художником по имени Жан Лакур. Сара, ты только вообрази, Лакур, гений, и он согласился заниматься со мной. Ты мне никогда раньше не говорила о своих планах». Сара изо всех сил старалась, чтобы в ее голосе не прозвучал упрек.